В устах Вульфа эти слова были равносильны извинению, а также означали, что он начал обретать над собой контроль. Однако, когда через несколько минут позвонили у входа, и я, посмотрев сквозь прозрачное лишь изнутри стекло, доложил о прибытии Крэмера, и Вульф распорядился его впустить, и Крэмер, войдя и усевшись в красном кожаном кресле, начал с нетактичного замечания относительно сокрытия фактов, связанных с убийством, Вульф опять сорвался. Тогда-то удивленный Крэмер спросил, с какой стати Вульф полез в бутылку. Выражение для меня новое, но явно вульгарное для инспектора полиции. Вероятно, он подцепил его у какого-нибудь хулигана. То, что удалось рассердить Крэмера сверх всякой меры, благоприятно подействовало на Вульфа. «Каждый человек всегда что-то скрывает», — проговорил он миролюбиво, уютно откидываясь на спинку кресла. «На худой конец что-то недоговаривает или опускает, хотя бы потому, что включить все детали порой бывает просто физически невозможно. На протяжении почти 6 изнурительных часов я ответил на все вопросы, как, впрочем, и мистер Гудвин. Я думал, что мы достаточно помогли разгрести завалы и убрать все наносное и ненужное». «Конечно», — сказал Крэмер без всяких признаков благодарности. Его крупное красное лицо неизменно становится краснее обычного, вовсе не от удовольствия, когда ему приходится иметь дело с Вульфом. «Вы были свидетелем убийства и не сочли нужным информировать полицию. Это не было убийством, пока он не умер. Хорошо, свидетелем преступления. И вы не только не сообщили, вы... Что касается преступления, то это был мой собственный вывод. Остальные гости со мной не согласились». Всего за несколько минут до появления мистера Стеббинса в столовой мистер Ликрофт, адвокат и, следовательно, сам блюститель закона, оспаривал справедливость моего вывода. Вы обязаны были своевременно сообщить полиции. Вы ведь лицензированный детектив. И, кроме того, вы сами приступили к расследованию, допрашивали подозреваемых, только чтобы проверить правомочность своего заключения. Я выглядел бы порядочным простофилией, если бы поспешил с сообщением, не проверив. «Черт возьми!» — воскликнул разъяренный Крэмер. «Вы дадите мне, наконец, закончить хотя бы одну фразу?» Вульф приподнял плечи на 1/8 дюйма и вновь их опустил. «Разумеется, если это вам так важно. Я вовсе не пытаюсь вывести вас из себя, мистер Крэмер, но я уже подробно ответил на эти обвинения вам лично, а также мистеру Стеббинсу, и помощнику окружного прокурора. Я не тянул преднамеренно с сообщением об уголовном преступлении и не присваивал себе функции полиции. Хорошо, закончите вашу фразу. Вы знали, что Пайл умирает, сами это признали. Также мое личное мнение, доктора все еще пытались спасти его». Крэмер глубоко вздохнул, посмотрел на меня и, не увидев ничего вдохновляющего, снова перевел взгляд на Вульфа. «Объясняю вам, почему я здесь. 3 человека. Повар, его помощник и тот, который находился в столовой, то есть Фриц Бреннер, Феликс Корбетт и Золтан Махани, были посланы в дом Скривера вами. Все они близкие вам люди. Мне необходимо знать о них, по крайней мере, о 2 из них. Фрица можно пока оставить в покое. Прежде всего, трудно поверить, что Золтан не видел, кто брал первые 2 или 3 тарелки и кто вернулся за 2-й порцией. И не менее трудно поверить, чтобы Феликс не имел понятия, кто сервировал блины Пайлу». «Действительно трудно», — согласился Вульф. «Они прекрасно вышколенные профессионалы. Но их уже обстоятельно допрашивали по этому поводу, и ответы вам хорошо известны». «Безусловно. Еще труднее поверить, чтобы Гудвин не видел, кто принес блины Пайлу. Обычно он замечает все и вся. Мистер Гудвин перед вами. Можете обсудить с ним этот вопрос?» «Уже обсудил. А теперь мне хотелось бы узнать ваше мнение относительно одной гипотезы. Мне известна ваша теория, и я ее не отвергаю, но существуют и другие варианты. Сперва рассмотрим один факт. В кухне в металлическом контейнере для бытовых отходов, не в ведре для отбросов, мы нашли свернутый в трубочку и скрепленный клейкой лентой клочок обыкновенной белой бумаги. Лаборатория обнаружила внутри трубочки частицы мышьяка. Единственные различимые отпечатки двух пальцев принадлежат Золтану. По его словам, он, увидев бумажку на кухонном полу под столом вскоре после начала ужина, точное время назвать не смог, поднял ее и бросил в контейнер, а отпечатки пальцев остались потому, что он якобы предварительно сдавил трубочку, желая убедиться, что она пуста. «Как я и предполагал», — кивнул Вульф, — «бумажный фунтик». «Я вовсе не утверждаю, что данный факт опровергает вашу теорию. Преступница легко могла всыпать яд в сметану, не оставляя отпечатков пальцев. И уж, конечно же, не бросила бы бумажную трубочку на пол, если бы не была уверена в отсутствии на ней отпечатков. Но вот беда, отпечатки есть, и принадлежат они Золтану. Так чем же все-таки плоха гипотеза, что порцию отравил Золтан и позаботился о том, чтобы она досталась вполне определенной женщине? Какие у нее слабые места? Отвечу сам на этот вопрос. Во-первых, Золтан утверждает, что ничего не знал о порядке распределения женщин между гостями. Но этот порядок был известен Феликсу, и они могли сговориться. Во-вторых, женщины дружно отрицают, что Золтан указывал им, какую тарелку брать. Однако вы хорошо знаете, как это бывает в суматохе. Девица могла последовать его намеку машинально, не осознавая взаимосвязи. Какие еще могут быть возражения? Ваша теория не только никуда не годится, она в корне ошибочна и противоречит известным фактам. Почему в таком случае одна из женщин вернулась за другой порцией? Была в замешательстве, взволнована, сбита с толку. Вздор, почему же тогда она не призналась? Испугалась? «Не верю», — отмахнулся Вульф. «Чепуха. Я расспрашивал их еще до вас.